Наследница престола вздохнула с полной безысходностью. Немного подумав, она приподнялась на локте и заглянула Кремону прямо в глаза. «Значит, будешь меня насиловать?» «Тоже, увы, боюсь, что не смогу». «Почему?» — экспансивно воскликнула девушка и с явной обидой прикусила нижнюю губку. Невменяемый отвел взгляд и стал осторожно подбирать слова для объяснения. «Понимаешь, Элиза, то, что я увидел, вернее, то, что представляло собой твое тело в момент мутации, навсегда отбило у меня охоту к близости с женщиной. И вопрос даже не в тебе, твое тело ММ в его настоящем виде достойно всяческого восхищения, но вот зверь, который из него появился». Оба долго молчали, глядя на серый купол потолка и перебирая в голове возможные варианты спасения. Однако по всему получалось, что их отряд здесь собственными силами не справится, слишком далеко находился этот странный храм-шар, а организовать и привести значительную помощь спасателям никак не хватит недели. Позже, конечно, возмездие настигнет всех виновных Вьюдорошей без исключения. Зная, что утерянный путь существует, Дарина II соберет наемников со всего света, но выковыряет этих мохнатых уродцев на белый свет Занваля. А уж тем более она это сделает, если не дождется возвращения из Каррангара своей старшей дочери. Жаль, что увидеть справедливый суд пленникам не придется. По всему выходило, что одноухий жрец не соврал, а значит, совсем через непродолжительное время перед Кремоном и Элизой вновь встанет страшный выбор. Умереть или заменить смерть постыдным и грубым удовольствием. В этом отношении Элиза Майви оказалась намного сообразительнее. Своим женским чутьем и прекрасно развитой интуицией она прекрасно сообразила, что может остановить невменяемого в самый ответственный момент и тут же начала принимать надлежащие меры, потому что трезво и цинично рассудила: лучше уж быть изнасилованной, находясь при этом без сознания, чем умереть, не осознавая этого. Первым делом она подошла к мини-озеру в центре. «Хаэм, посмотри, как хорошо здесь все отражается». Кремон непроизвольно откликнулся на приглашение и уставился на обворожительную и манящую женскую фигурку. Тогда принцесса игриво обежала вокруг лужицы, словно согреваясь, при этом одной рукой придерживая свою подрагивающую от бега грудь, которую считала самым действенным оружием в соблазнении любого мужчины. Но молодой колдун опять скривился и отвернулся. Тогда в ход пошли другие хитрости. «Я пить хочу. Может, прямо отсюда напиться, вроде вода прозрачная и чистая». «Не смей». Невменяемый вскочил на ноги, а потом решительно схватил свою сокамерницу за плечи и поволок к дверям. Там кто только не ходил грязными ногами. «Давай лучше стучать будем, ведь не собираются они нас целую неделю морить голодом и жаждой». В тот же момент сверху послышался голос одноухого. «Конечно, не собираемся. Наоборот, для поддержания необходимого жизненного тонуса будем кормить вас самыми отборными и питательными продуктами». В верхней трети сферы виднелось большое открытое окно, откуда по пояс высовывалась фигура жреца. Чуть сбоку от него еще два вьюдороша поспешно опускали огромную корзину с едой, фруктами и кожаными флягами с жидкостью. Лишь только корзина коснулась пола, крючок провис вниз, освободил захват и отошел в сторону. Веревку тут же вытянули наверх, видимо, пленникам запрещалось иметь такие предметы. «Этого вам вполне хватит до следующего раза, который будет через 9,5 часов. Выживете, получите еще еды. Не понимаю, как тебе удалось спастись, но вряд ли даже такие уникальные запасы магии, как у тебя, человеческий самец, в следующий раз помогут тебе уйти от набирающего силы зверя. Так он еще и усиливаться будет», — не выдержал невменяемый. «А как же? Кроме того, в каждую последующую мутацию он будет становиться в 2 раза больше». Жрец хохотнул, и окно вновь стало почти неотличимым от окружающей поверхности. Молодой колдун понурил голову и так бы и остался стоять каменным изваянием, если бы не принцесса. «А во!» — воскликнула она, подбегая к корзине. «Да ты полюбуйся на это изобилие, и плоды какие диковинные!» Поднатужившись, она водрузила их дневную пайку на кровать. «А что в этих симпатичных фляжках? Надеюсь, нас не хотят отравить? Ну-ка попробуй первым». Пришлось невменяемому пройти к кровати и поочередно попробовать содержимое каждой фляги. К их обоюдному удивлению, в 3 емкостях оказался чудесный гримвин с непередаваемым запахом и ароматом. Несколько больших глотков этого напитка позволили Кремону наконец расслабиться и услышать просительные вопли собственного желудка, переходящие в откровенные требования. Есть, много и немедленно. Да и понятно, время давно обеденное, а молодой здоровый организм еще не завтракал. Как тут можно было сдержаться? Молодой колдун набросился на еду, словно не ел несколько дней. Элиза старалась не мешать ему своим вниманием, уселась к нему боком на другой стороне кровати и только времени от времени просила подать что-нибудь из корзины. Однако при этом их руки каждый раз соприкасались, и мужской взгляд уже без содрогания скользил по обнаженному женскому телу. К тому же Элиза часто прикладывалась к емкости с гримвином, но делала всего лишь маленький глоточек, тогда как проголодавшийся и страшно уставший колдун хотел снять полученный стресс быстро и любым способом. Через полчаса две фляги с алкоголем опустили, и на пленников стала накатывать сонливость. Последним волевым усилием невменяемый попытался поделиться с наследницей престола собственной одеждой, но она твердо отказалась, ссылаясь на то, что в храме совершенно тепло, а одежда настоящему воину больше пригодится, чем ей. Молодой колдун глубокомысленно покивал, пялись на прекрасное обнаженное тело, но сон его все-таки сморил. Настроив внутренний будильник на пробуждение через 7 часов, Кремон завалился на спину и тут же уснул, успев почувствовать, как упругое женское тело ловко пристроилось к нему сбоку, мягкие волосы защекотали подбородок, а шею обвила женская рука. Затем наступил крепкий сон без всяких сновидений. Выспаться удалось просто отлично. Еще не открывая глаз, невменяемый ощутил в себе целый океан физических сил, а вот магических. Видимо, на его лице отразилось жуткое разочарование, потому что тут же послышался встревоженный голос Элизы. «Что случилось?» «Ничего нового», — грустно отозвался колдун и открыл глаза, и сразу же закрыл снова. Прямо над его лицом соблазнительно красовалась упругая женская грудь. В нос ударил запах женского тела, и рот Кремона наполнился слюной от вполне понятного вожделения. Так и захотелось схватить крупный сосок губами и втянуть в себя это средоточие женского естества. Чтобы не совершить этого, Кремон применил запрещенный прием, вызвал в памяти образ бросающегося на него чудовища. Возбуждение моментально спало, и он смог совершенно спокойно открыть глаза и продолжить свой рассказ о том, что его так расстроило. «Ничего нового, в том смысле, что мои магические силы и не думают возвращаться, так что давай обдумаем наши предстоящие действия. Какие будут предложения?» Принцесса присела рядом, а потом прилегла на его руку. При этом ее умопомрачительная грудь опять оказалась у молодого колдуна перед глазами. «Предложение? Ладно, давай думать. Может, ты нырнешь в лужу? В погоне за мной зверь пересекает ее, не замечая. Тогда отгородись от меня кроватью. Уже пробовал сдвинуть, не получается, ножки намертво закреплены в камне, словно вплавлены. К тому же своим таранным ударом животное запросто собьет меня с ног. А как подумаю, что оно еще и больше станет?» Элиза тяжело вздохнула и подвинулась чуть выше. «Что ж, тогда придется тебе меня насиловать». При этом ее сосок упрямо коснулся губ молодого колдуна, и тому уже не помогали никакие образы. Он только и смог выдавить: «Только не сейчас, подождем, пока ты потеряешь сознание». Роковая женщина, вскружившая голову не одной сотни мужчин, тут же отстранилась и грустно рассмеялась. «Не переживай, все-таки это наша судьба. Не получилось так, значит, получится по-другому, и мы совершенно бессильны что-либо изменить». Она чуть сдвинулась вниз и прижалась к его щеке губами. «Пусть будет, что будет», затем прикрыла глаза, но тут же испуганно открыла вновь. «Ты только не прозевай, когда я потеряю сознание». «Не прозеваю, жить-то хочется. Нам надо обязательно протянуть эти дни. Время идет, вдруг к нам и успеют на помощь. Думаешь, нас спасут? Почему бы и нет?» Кремон решил поговорить о приятном и пустился по следам своих постоянных мечтаний. «Как только выберусь отсюда, сразу брошу все дела, закроюсь в своей библиотеке и на пару лет уйду в запойное чтение. А что будешь читать?» «Все подряд. Не знаю, сколько лет прожить надо, чтобы хотя бы самое главное перечитать». «Хорошо тебе, у тебя отпуск будет», — пожаловалась принцесса, «а мне теперь до конца жизни тащить на плечах груз государственных забот. Ну, у каждого свои прелести». «Какие там прелести? Даже за границу выехать нельзя. Может, я тоже мечтаю побывать у тебя в гостях? Показал бы мне свой замок?» «С радостью. Тем более там есть что показать. Одни заколдованные ворота чего стоят». Так они болтали некоторое время, пока Элиза вдруг не замолчала на полуслове. С ёкнувшим сердцем невменяемый заглянул в ее остекленевшие зрачки, затем провел рукой по прелестному телу, припал губами к впадине между груди и быстро, словно на учениях, стал раздеваться. Торопливость взбивала с толку, мысли метались хаотично, и молодой колдун самыми жесткими методами постарался упрятать в себе воспоминания о том звере, который еще совсем недавно гонялся за ним по всему храму. Иначе ничего не получилось бы, и так все оказалось на грани срыва. Уже страстно обнимая принцессу и соединившись с ней, он почувствовал, что лежащее под ним женское тело начало выгибаться и преобразовываться. Но тут же плоть расслабилась и вернулась в нормальное состояние. Процесс пошел, и пошел весьма неплохо, по возрастающей, к самому пику удовольствия. Постепенно Кремон разогрелся и вошел во вкус, и даже осознание того, что сверху за ними наблюдают мохнатые уродцы, не помешало разгорающейся страсти. К концу часа Элиза неожиданно закричала от бешеного оргазма, задергалась в сладостной истоме и уже в полном сознании подставила губки для завершающего поцелуя. Чуть позже она стыдливо призналась: «Это было прекрасно, мне очень нравятся подобные изнасилования». Молодому колдуну ничего не оставалось, как пообещать: «Не знаю, как потом, но еще 13 раз я тебе гарантирую». И тут же с немым веселым ужасом замер, с недоверием прислушиваясь к своим ощущениям. Ошибки быть не могло, он был полон магической силы, полноценной родной силы Эльмитолана, которая придает невероятную уверенность во всем. Стараясь не шелохнуться, он проделал весь комплекс магических наблюдений и тут же с горечью осознал, что накопленная во время сексуального акта энергия уже начинает потихоньку рассасываться в окружающем пространстве. Откатившись в сторону, невменяемый быстро оделся и отработанными движениями проделал необходимые операции со своим орденом. Верхняя жемчужина налилась насыщенным красным цветом. Не выдержав рвущегося из него восторга, он вновь бросился к недоумевающей и немного обиженной принцессе, схватил в крепкие объятия и горячо зашептал в самое ухо: «Не знаю, что у нас получится дальше, но в данный момент я счастлив невероятно». Наследница престола довольно прикрыла глаза, снисходительно улыбнулась и прижала его голову к своей роскошной груди. Уж она-то никогда не сомневалась, что с ней любой мужчина будет беспредельно счастлив. Глава 48. Князь Лилам. Начиная со второго изнасилования, проходившего уже с полного обоюдного согласия, пленники стали замечать некоторые странности, творящиеся вокруг. Вода в большой луже то покрывалась коркой льда, то вдруг вскипала крутым кипятком, то вдруг в замкнутом пространстве храма поднимался ветер, то за стенами вздрагивало и скрипело что-то громадное, то все тряслось и вибрировало. А в самый финальный момент, перед оргазмом, в воздухе возникали тающие на лету снежинки. Каждый раз после этого одноухий выдавал новую корзину с продуктами, издевательски посмеиваясь над пленниками, и говорил, что даже священный храм с трудом выдерживает процессы преобразования зверя в нормальное существо. Однако такие аномалии предусматривались в книгах древних, а значит, все пока идет по плану. Жрец желал пленнику быть поактивнее с подружкой и указывал приблизительные сроки следующего мутационного кризиса. Подобная риторика сверху Кремона очень устраивала. Ежедневно две жемчужины становились красными, а значит, большой сюрприз для мохнатых жрецов не за горами. Потому что возможность для побега отыщется обязательно, и чем больше сил накопится в ордене артефакте, тем больше шансов на удачное отмщение своим тюремщикам. Вот тут вьюдороши совершили невероятное упущение, видимо, в их древних источниках об этом ничего не говорилось. Но магическая сила либо возникала ниоткуда, либо стены пропускали ее внутрь с десятикратным ускорением. Может, еще и потому эта сила не учитывалась, что ни в каких инструкциях не принимали в расчет наличие жемчужного ромба, и сам факт аккумуляции в нем магической силы был неведом создателем храма Шара. Подобное незнание обещало хорошие перспективы, а то, что пленника колдуна не обыскали, видимо, обусловливалось необычным способом пленения, да и на стены слишком понадеялись. Поэтому оставалось только ждать момента, укреплять свое тело обильной пищей и готовиться к побегу. Между часовыми аттракционами ритуального сайтия пленников совершенно не беспокоили, а скорее всего, даже и не наблюдали за ними. Они вольны были заниматься чем угодно: спать, есть, бегать или заниматься обычным сексом. Принцесса по-прежнему отказывалась одеваться, хотя невменяемый отложил для нее свою нательную рубаху и тонкие штаны, которые обычно носил под основными. Штаны были с дырками на коленях, и наследница гордо заявила, что лучше умрет от холода, чем наденет на себя такое уродство, благо в камере было довольно тепло. Изнывающий от безделья Эльмитолан периодически просматривал состояние своего организма и вскоре с удивлением и с радостным облегчением заметил, что его опухоль стала скукоживаться, словно ссыхаясь. При этом ни дискомфорта, ни боли в желудке не ощущалось. Трудно было прогнозировать дальнейший процесс, но, похоже, события, происходящие в этом храме, явно сказывались на инородном образовании в теле Кремона отрицательно. Однажды, когда на ордене артефакте уже красовалось 9 красных жемчужин, жрец появился в окошке явно во внеурочное время. Он обеспокоенно справился о самочувствии пленников и предложил добавочную корзину снеди. В душе немало девясь такому поведению Одноухого, Кремон с некоторой линцой выкрикнул: «С чего бы такая щедрость? Вроде не голодаем и добавки не просим. Да это не от меня. Тут с вами хочет поговорить одна важная персона. Решил, говорит, для себя лично составить справедливое мнение о наших главных врагах. Не откажетесь с ним пообщаться?» Наследная принцесса хитро подмигнула молодому колдуну и, бесстыже откинувшись на спину, согласно проворковала: «Ну если за добавочную корзину?» Жрец куда-то пропал, а вместо него в окне показался внушительный, по меркам местных жителей, воин. Через плечо у него была перекинута синяя лента, а на груди висел большой медальон серебристого цвета, весьма похожий на какую-то награду. Воин внимательно осмотрел весь храм и только потом отодвинулся на самый край проема, а на его место встал другой вьюдраш. На его голове красовалась хрупкая корона тонкой работы, сделанная из синеватого хрусталя или подобного ему материала. По бокам от него встало еще 2 местных аборигена, явно из когорты колдунов. Длинные синие балахоны полностью скрывали их мохнатые тела. По манере говорить было понятно, что прибывший обладает немалой властью и авторитетом. «У нас очень мало времени. Мне с большим трудом удалось подкупить этого одноухого идиота и выбить свидание только на полчаса. Рядом его нет, таково было мое условие, так что можете мне отвечать откровенно. Итак, первый вопрос: что вас привело в наше царство?» Принцесса с иронией подморгнула Кремону, как бы предупреждая, что откровенничать с непонятным визитером надо осторожно. Молодой колдун решил добавить в эту встречу официальности и, прежде чем ответить, склонился в сторону кровати. «Вы позволите отвечать, ваше высочество?» «Позволяю». Разрешение было дано с таким величием и помпезностью, словно наследница престола была одета в свое лучшее платье, обвешана драгоценностями и восседала на самом красивом и удобном троне. Похоже, подобные действия пленников весьма смутили гостя. После короткой заминки и перешептывания со своими колдунами он сам попытался сделать полупоклон, признавая свое нетактичное поведение. «Извините, ваше высочество, я не представился. Князь Лилам, последний наследник древнего царского рода. Мои предки правили вьюдрашами 1500 лет, но уже 200 лет, как династия сменилась правлением самозванца. Аво!» — подумал про себя Кремон. «Значит, нынешний царек тиранствует здесь уже 2 последних века, живуч, гад. Ну ничего, и у нас есть сведения о ваших тайнах. Что ты на это скажешь? Очень приятно с вами, князь, познакомиться. Мы наслышаны, что в последнее время и над вами лично нависла угроза расправы». Такого вопроса визитер точно не ожидал. Промычав что-то невразумительное, он наконец выдавил: «Вы и об этом знаете?» «Конечно. Потому и прибыли сюда, чтобы помочь восстановить справедливость. Только ради этого, не буду врать, не только. Королевству Спегата крайне важно восстановить сообщение по древнему пути между своими озерами печали и слез. Нынешняя королева Дарина II настроена решительно и обязательно доведет это дело до конца. Так вы знали о нашем царстве?» Казалось, что князь не перестанет изумляться. Поэтому невменяемый всеми силами пытался и не соврать, и показать неотвратимость открытия тоннеля для всеобщего пользования. Скажем так, догадывались. Хотя многие утверждали, что жители недр уже давно и бесповоротно вымерли. Поэтому мы очень обрадовались, когда убедились в абсурдности подобных утверждений. И сейчас самое время пойти навстречу друг другу и заключить достойный и взаимовыгодный договор. Лилам наконец собрался и перестал отвечать вопросами. Подписание договора – прерогатива царя. К тому же вьюдрашам нет смысла идти на поводу у жителей Верхнего мира. «Ну вот, разве так может говорить наследник древнего рода?» — возмутился невменяемый. «Да вас самого в первую очередь должно интересовать процветание этого царства». «Какое там процветание?» «Вот именно, сейчас загнивание. Ваш народ живет впроголодь, его даже не подпускают к внутренним озерам для лова рыбы. Я уже не говорю об остальных продуктах, которые вы могли бы получать из королевства в качестве платы за сохранение и поддержание тоннеля в надлежащем состоянии. Да и сами выходы на поверхность, Разве вам не хочется увидеть мир? Хочется, но это трудно сделать хотя бы по той причине, что у нас остался лишь один Хабуку, и тот используется только с разрешения царя, а без Хабуку под лучами Занваля мы слепнем. Постойте, а как ваш Хабуку выглядит? Заинтересовался молодой колдун, и после того, как князь описал знакомый шлем, радостно воскликнул. Так у нас есть целых два Хабуку, на них еще написано. Пускай сияние Занваля порадует твои глаза. Верно, верно, но вы себе представляете, какое это для нас чудо. От возбуждения князь чуть не вываливался из окна, и его колдуны предусмотрительно поддерживали его под руки. Да только из-за этих Хабуку народ встанет на вашу сторону и согласится на любые договоры. Или царь вас убьет без промедления. И так удивляюсь, почему вы еще живы. Кремон постарался вытянуть сведения и об остальных участниках отряда. Как там наши друзья? Что-нибудь о них знаете? Немного, признался Лилом. Почти все наши войска ушли вглубь лабиринтов и там пытаются изолировать рвущуюся на поверхность группу людей. Произведено множество заградительных обвалов, но как обстоят дела на данный момент, не ведаю. Ответ был расплывчатый и неутешительный, но и мощь отряда была невероятная. Так что и всему войску Вьюдороши с ними трудно справиться. Но в данный момент следовало решать более глобальные политические проблемы. Ваше сиятельство, официально обратился молодой колдун к князю, мы предлагаем вам заключить договор о взаимопомощи и сотрудничестве. В таком случае независимость вашего царства будет сохранена и вы только перейдете под вассалитет королевства Спегота. Решайтесь немедленно. Второй возможности армии хлынувших сюда наемников и отборных войск королевства вам не дадут. После этих слов даже наследница престола встала на ноги и, поразмыслив, накинула нижнюю рубаху Кремона, а потом одобрительно кивнула ему. Правильные слова, правильная реакция. Князь опять посоветовался с колдунами и решительно сказал: «Вначале мне хотелось бы узнать о всеобщей политической обстановке в мире. Рассказывайте». Желание было вполне логичным, и молодой колдун сжато, скороговоркой стал описывать то, что происходит в мире. Даже в двух словах обрисовал расшифровку древнего трактата, найденную арку и наущение древних всем разумным видам жить единой и дружной семьей. Через 5 минут быстрого и громкого разговора в горле у Кремона пересохло, и он подхватил одну из емкостей с водой, чтобы смочить рот. Поэтому в разговор впервые вступила наследница престола Спегота. «Ваше сиятельство, информация у вас есть. Каковы теперь ваши действия? К сожалению, ваше высочество, у меня не так много возможностей изменить хоть что-либо. На данный момент моя главная задача – это выжить самому. Но полученные от вас сведения, возможно, помогут мне собрать вокруг себя более многочисленную группу сторонников и уже тогда попытаться совершить коренные преобразования. На сегодняшний день положение в царстве просто катастрофическое. Голод, нищета, невероятная детская смертность, короткий срок жизни. Приспешники царя тотально уничтожают всех своих возможных конкурентов, находят по всему царству будущих эльмитоланов и просто их убивают или помещают в заточение, а потом не проводят обряд воспламенения. Молодые колдуны погибают в страшных мучениях. Именно из-за этого в народе некому оказать помощь, справиться с болезнями и просто элементарно улучшить быт. Самозванец переврал все основные законы наших предков. Ведь по завещаниям Вьюдороши должны были показаться верхнему миру еще 200 лет назад. Именно тогда наши предки дали указание прекратить самоизоляцию, утверждая, что на поверхности уже не будет вредоносного для Вьюдороши излучения. Но произошел бунт, династия была смещена, и власть захватил самозванец Лалулиль. Он подтасовал факты, скрыл истинное завещание и продолжает держать наш народ в полной изоляции, а в последнее время жизнь вообще стала невыносима. В это время стоящий рядом воин наклонился и что-то шепнул князю на ухо. Тот виновато развел лапками. «Очень жаль, но время наше истекло. Местные жрецы уже пытаются оттеснить мою охрану. Мы уходим, но обещать я вам ничего не могу. Будем стараться изо всех сил, может, что-то и удастся изменить. Прощайте». Визитеры поспешно скрылись в темноте. Еще через минуту появилась разозленная морда Одноухого, подозрительно осмотрела храм, и окно закрылось. Пленники уселись на кровати и перешли к обсуждению услышанного. Как можно не проводить воспламенение? Да за это любого наказания мало. Но почему народ не уничтожит самозванца? Ты же видела, какое здесь положение. Народ бесправен и безоружен. Да, настоящие рабы. Они еще долго сокрушались по поводу судьбы Вьюдороши, а потом, почувствовав усталость, Проспали несколько часов. Все-таки для очередного соития телу требовалось много физической силы. Глава 49. Жестокость тюремщиков. Последний акт соития в заточении оказался самым потрясающим по силе вызванных им эффектов. Весь храм сотрясался словно от землетрясения, и оставалось только удивляться, как не вывалились ворота и остались на прежнем месте темные полоски окон. Лужа воды вначале вскипела, а потом моментально остыла, покрывшись коркой льда. Да и во всем помещении жреческой тюрьмы впервые стало необычайно холодно. Но разгоряченная страстью принцесса и не подумала одеваться. Наоборот, приятно освежает тело. Кремон же быстро оделся, сбросил собранную магическую силу в орден и удовлетворенно ухмыльнулся. Теперь любому врагу, который помешает совершить побег, не поздоровится. Вот только где они, не будут же они уничтожать пленников прямо здесь. Или им все равно, могут ведь и закидать копьями через окна. Пока никто не появился, молодой колдун еще раз быстро просмотрел свой желудок и лишь ценой неимоверных усилий удержался от радостных прыжков и восторженных криков. Вживленная когда-то в него в царстве огов опасная опухоль исчезла. То ли умерла, то ли рассосалась, то ли срок ее действия благополучно истек, но теперь самая главная забота молодого тела отошла в историю. Ничто изнутри больше не угрожало организму. Оставалось лишь ликвидировать опасности снаружи, что в данный момент и составляло главную проблему. Наконец ворота разошлись, и внутрь бегом ворвались два десятка воинов. Среди них находилось четыре эльмиталана, которые сразу окружили прижавшихся друг к другу пленников. Затем появился и сам Одноухий. «Ну что с ними?» – спросил он, поначалу стараясь держаться поодаль. «Пустые как пемза», – огласил один их колдунов. «Это хорошо, но лишний раз удостовериться в этом утверждении не помешает». С этими словами жрец указал рядом с собой: «Идите сюда, вот так, еще ближе, стойте». В руках он держал металлическую коробку с дыркой. «Засунь туда руку, левую», — приказал он Кремону. «Зачем?» Но неуместность вопроса тут же доказали полтора десятка копий, уткнувшихся ему в спину. «Ладно, нет проблем». Молодой колдун подумал, что перед ним один из артефактов, который проверяет наличие в носителе магии, и безбоязненно сунул в него руку. Как же он ошибался. В коробке что-то щелкнуло, и адская боль обожгла ладонь. Невменяемый взвыл от боли и дернулся всем телом назад, но его остановили острые наконечники копий, нанеся колдуну несколько ран. Именно это остановило молодого колдуна от немедленной мести всем присутствующим, хотя правая рука уже судорожно сжимала под камзолом жемчужный орден. Все тюремщики отступили от пленника на несколько шагов и теперь с настороженным любопытством наблюдали за его реакцией. А он вовремя опомнился и, притворно скуля, баюкал всерьез покалеченную руку. Почти все пальцы на ней были раздроблены. «За что? Что я вам сделал, изверги?» Он даже подпрыгивал на месте и размахивал окровавленной рукой, пытаясь хоть как-то унять невыносимую боль. Одноухий довольно закивал, а потом широко улыбнулся своей подковообразной пастью. «Что?» — перегрелся при случке. «Но это поправимо. Ребята, освежите наших дорогих гостей прохладной водичкой». Обоих. Покрывавшая лужу корка льда была пробита, и беззащитных жертв с ног до головы принялись окатывать ведрами ледяной воды. Кремон терпел обливание молча, а вот принцесса визжала как оглашенная. Пытаясь увернуться от длинных копий, она поскользнулась на покатом покрытии и со всего маху плюхнулась в ледяную лужу. Среди тюремщиков и воинов началось повальное веселье. Все долго хохотали и притихли, только когда жрец торжественно воздел лапу. Дождавшись должного внимания, Одноухий произнес прощальную речь. «Этот час последний в вашей жалкой жизни. Вы и сдохнете, словно мерзкие гады, и своими зловонными останками вскормите наши священные личинки». «Разве что», — жрец весело хохотнул от пришедшей ему на ум какой-то мысли, — «разве что вы нижайше упросите нашего царя пасть лично от его руки. Может, вам и повезет. Царь-батюшка падок на такие просьбы. Ха-ха. А теперь, мы вас проводим в последний путь». Элиза тряслась от холода так, что с ее посиневших, обескровленных губ то и дело срывалось тоскливое всхлипывание. Согреться ей не помогал ни изорванный камзол, ни брюки, которые Кремон снял с себя и буквально силой надел на трясущуюся девушку. Потому что мокрая одежда не могла согреть обычного человека. Но конвоиров такое состояние пленников только веселило, и они со смехом подталкивали свои жертвы тупыми концами копий. Идущий впереди жрец стриво передвигался быстро, даже не оглядываясь. Весь его вид говорил, что он полностью уверен. его подчиненные легко контролируют ситуацию. Да и что могли сделать пленники против десятка отборных солдат и четырех полных сил эльмитоланов? Тем более, что в пленниках не оставалось и капли магической энергии. Однако сам невменяемый думал совершенно иначе. Тщательно осматриваясь, он выбирал подходящее место и удобный момент для решительной схватки. В том, что побег им удастся, он не сомневался ни мгновения. После презрительной речи жреца сомнений в своей дальнейшей участи не оставалось. Впереди их ждет казнь. Вот только самая последняя фраза этой речи не давала молодому колдуну покоя. Неужели их действительно ведут во дворец и перед смертью они сподобятся предстать пред светлые очи местного тирана? Судя по всему, это предположение соответствовало истине. Их вытолкнули из древнего ангара, который жрецы приспособили под свой храм-лабораторию, провели по вспомогательному тоннелю и вывели в совершенно новую, невиданную ранее часть утерянного пути. Она имела вид огромной пещеры, причем практически не застроенной, а засаженной самыми разнообразными деревьями, порой совершенно диковинными и незнакомыми. Среди парка или, скорее, сада пролегала ровная, обложенная камнем дорога, на которой через каждые 10 метров стояла пара воинов почетного караула. Пока справиться со всеми, кто находился в пределах видимости, Кремону не составило бы труда, но он ждал того участка, где будут боковые двери с лестницами. Через них он наверняка попадет в озерные пещеры, а уж там запросто уйдет с принцессой от любых преследователей. А пока окружающая местность вызвала у него живейший интерес. За высокими деревьями справа стена пещеры резко ушла вдаль, а затем взгляду предстало удивительное сооружение, расположенное как бы в гигантской нише. Точнее, это была часть сооружения, выступавшая из скальных пород, фасад древнего и прекрасного строения. Видимо, он был вырезан в цельном монолите талантливыми скульпторами, а затем покрыт специальным веществом, противостоявшим разрушению временем. С первого взгляда на этот фасад в душе возникала робость, смирение и покорность, а скорбные, величавые фрески навевали мысли о вечном покое. От увиденного чуда принцесса на короткое время перестала дрожать и тихо воскликнула: «Некрополь сущего единения». Как ни странно, но идущий впереди жрец расслышал слова Элизы и брезгливо бросил через плечо: «Неправда. Перед нами дворец самого сильного в мире Эльмитолана, самого доброго правителя всех времен, самого знаменитого царя Вьюдраши, избранного потомка и представителя духов недр его величества Лалулея Вечного». «Вот оно как!» — воскликнул про себя Кремон. «Этот самозванец себя уже и вечным провозгласил, и, похоже, нас ведут именно туда, к нему самому. Видимо, нашу торжественную казнь намечается превратить в забаву. Ну что ж, будет вам забава. Пусть только удача мне улыбнется, и я увижу этого царька хоть краем глаза». Ух! Побег сразу отодвинулся на задний план, хотя Кремон продолжал брать на заметку и фиксировать в своей феноменальной памяти все входы и выходы, а также количество воинов, их расположение и наличие оружия. Когда придется уходить с изможденной морально и физически девушкой, будет не до рассуждения и бесцельных метаний. Не снижая скорости и не останавливаясь в открытых центральных дверях, пленников провели через три продолговатых зала, частично заполненных придворными и знатью. В этих залах даже неискушенный взгляд замечал грубые преобразования древнего строения, совершенные неисправимыми вандалами. В некоторых нишах стояли работы современных скульпторов, но сами статуи Вьюдрашей были установлены на старые пьедесталы. Видимо, раньше вдоль стен располагались усыпальницы великих правителей древности, а теперь на тех местах остались лишь пятна вновь выложенных мраморных плит, которые не везде соответствовали материалу и расцветке окружающего пола. То есть все, что было создано руками других разумных, а вернее, само напоминание о существовании каких-либо других видов, кроме Вьюдрашей, было полностью уничтожено. В последнем зале, который предшествовал тронному, невменяемый с удивлением заметил резко увеличившееся количество знати, которая сгруппировалась в правой части, а в самой середине этого столпотворения мелькнула диадема князя Иллилама. Потому, как расположились вокруг него оба приближенных колдуна, воины с синими отличительными перевязями, видимо, друзья, стало понятно, что они в этом зале готовятся к самому худшему, но пока всеми силами прикрывают своего лидера от прямой атаки. Князь Лилам заметил пленников и, привстав на какое-то возвышение, провожал их взглядом через весь зал. Кремону даже показалось, что он уловил в глазах князя печальную безысходность и смирение со своей судьбой. Что-то в этом зале в скором времени должно было произойти. Вот только что, Тем временем вереница конвоиров с захваченными людьми прошла очередные ворота, да и после которых стояло по 20 вышколенных и отлично вооруженных воинов. Сами ворота тоже были достойны отдельного описания. Невероятно мощные, из неведомого поблескивающего металла, они казались словно отлитыми из одной заготовки. Пожалуй, их единственных во всем некрополе не смогла уничтожить рука вандалов, хотя по всей поверхности виднелись следы таких попыток. Мелкие сколы, пятна сажи, потеки смолы и наклеенные поверх всего этого фривольные ленточки легкой ткани. Под этим мусором рассмотреть истинный рисунок ворот было трудно, но даже несколько виднеющихся деталей заставили сердце плененного колдуна биться еще быстрее. Да и сам тронный зал был потрясающе величествен. Даже в нынешнем своем состоянии он поражал устремляющимися в недосягаемую высоту сводами, витиеватостью резных колонн и выступающими декоративными украшениями из дуросовых пород. Построить такое под силу было только титанам. Оставалось лишь догадываться об историческом предназначении этого храма, потому что многочисленные барельефы тоже были закопчены и залиты невесть чем. При виде такого кощунства невменяемый непроизвольно сжал окровавленные кулаки и опустил взгляд на пеструю толпу вьюдрашей. Многочисленными полукольцами они охватывали гротескный трон из блестящего золота и с презрительным любопытством разглядывали чужаков. А на самом троне, забравшись туда с задними лапами, восседал сам здешний царь Лалулиль. Его отличительная корона, усыпанная сверкающими драгоценными камнями, величественно красовалась не на голове, а на подставке над головой. Похоже, для любого вьюдраша такая огромная и громоздкая вещь была бы слишком тяжела в ношении, и местный правитель не являлся исключением. Выглядел он довольно моложаво, что для Эльмитолана никогда не было проблемой, однако его мордочка, казалось, впитала в себя всю злость здешнего мира. На ней виделось столько ехидства, коварства, желчности и кровожадности, что сразу хотелось обозвать его мерзким и противным старикашкой. Но невменяемый подавил в себе подобное желание и, пока было время, внимательно просматривал зал. Конвоиры оставили их на левой половине тронного зала, которая была совершенно пуста, и парочка пленных смотрелась на огромном пространстве жалко и беззащитно, что Кремону и надо было. Наследная принцесса Спегота непроизвольно встала у него за спиной и обняла двумя руками за талию, стуча зубами от холода. Она выглядывала в сторону трона с немым отчаянием и безысходностью. Тишина в зале была неполной, придворные шепотом переговаривались, посмеивались, а порой и злобно фыркали в сторону людей. Сам царь долгое время хранил презрительное молчание, но потом все-таки заговорил. «Хватит крутить головой и любоваться нашими чудесами. На твоем месте следовало бы пасть ниц и вылизывать пыль на полу, по которому мы ходим. Жалкий урод, невменяемому нужно было как можно дольше тянуть время. Поэтому он постарался не дергаться при звуках противного, скрипучего голоса Лалулиля, а с прискорбием несколько раз кивнул и постарался придать своему голосу хоть немного почтения. Ваше Величество, не обо мне речь. Я и так не считаю себя достойным лицезреть такое чудо собственными глазами. Но вот ее высочество наследная принцесса Спегота Лиза Майви могла бы ожидать от своего венценосного собрата более теплой встречи. Услышав такие слова, царь откровенно и нагло расхохотался. Ему вторили все придворные. Пока звучал смех, Кремон продолжал украдкой осматривать царя и окружающих его подданных и с большим трудом сдержал удивленное восклицание. Под правой лапой, прижатая когтями к золотому металлу трона, лежала Литанра, самое страшное и мощное оружие, дошедшее до наших времен из глубокой древности. Тут же в памяти колдуна вихрем пронеслись картины и события, когда ему пришлось защищаться от этого оружия, сражаться с ним и использовать структуру отката для победы над врагом. Самое большее количество Литанр в свое время имела Ледония, но после гибели 3000-го войска колобов колдунов в гиблых топях оказалось, что и у драконов есть кое-какие запасы этого страшного оружия. С помощью Литанр летающая армия Альтурских гор почти полностью разрушила легендарную крепость Чальшек, но потом была уничтожена структурой отката, магическим средством, которое придумал, а затем великолепно применил на практике протектор Агвана Хлеби Избавляющий, а его ученик оказался не менее достойным последователем и преуспел в использовании этой магической защиты в гиблых топях. Вот и сейчас Кремон принялся лихорадочно возводить вокруг себя структуру отката. Тех крох магической силы, которые он насобирал с момента вывода их из жреческой тюрьмы, хватало для таких незаметных действий. Пока он еще не соображал, для чего это делает, но чувство предвидения явно указало на необходимость такого действия. Тем временем царь отсмеялся, дождался воцарившейся тишины и перешел к оскорблениям. «Этой сучке я и так разрешил перед смертью слишком многое. Подумать только, ее, как последнюю шлюху, ублажал такой же презренный самец. Зрелище, признаться, было потрясающее». Новые волны хохота прокатились по необъятному залу, а принцесса задрожала как лист на ветру. Но за это время невменяемый присмотрелся к персонам, окружающим болванку из золота. По сторонам в креслах сидели два вьюдороша в маленьких серебряных коронах. Их трудно было не узнать, принцы. Вид у них был капризно напыщенный, а глазки масляно поблескивали от продумываемых подлостей. Двумя ступеньками ниже сидел старый, с белым мехом вьюдорош. Одежды на нем было больше, чем на других, и в этих одеждах могло скрываться что угодно, потому как было ясно. Именно этот колдун и является самым приближенным к царю человеком. Он сидел чуть впереди не случайно. Всеми своими магическими щитами колдун прикрывал диктатора от любых неожиданностей. В толпе придворных виднелось еще несколько эльмиталанов, которых можно было узнать по ниспадающим накидкам. Еще десяток колдунов расположился на самой первой линии, по бокам от трона. Таким образом, выходило, что нанести вред Лалу Лилю никто не мог. Структура отката уже была возведена наполовину, но следовало как можно больше тянуть время. И Кремон решился на последнее средство. «Между прочим, Ваше Величество, мы прибыли сюда не для войны или захвата территорий, а для мирного предложения. Именно поэтому королева отправила с отрядом свою старшую дочь. Сами понимаете, что срыв нашей миссии не обрадует владычицу Спегата, и месть ее будет непредсказуема и невероятно жестока. Ты меня надумал пугать». Прямо на троне вскочил на ноги местный самодержец. «Мерзость! Да как ты смеешь? Никто и не узнает о вашей судьбе». Молодой колдун попытался вклиниться между криками. «Но наши друзья обязательно донесут весть о нашей гибели. Ваши друзья тоже издохнут здесь, и свет Занваля никогда не коснется их глаз». Царь даже стал подпрыгивать от раздирающей его злости. Но Кремон уловил в его гневе самое главное. О смерти всех остальных членов отряда пока говорилось лишь в будущем. А значит, пока они просто изолированы в каких-нибудь пещерах. Раз так, то не все еще потеряно, и дальнейшие выкрики Лалулеля это подтвердили. «Сейчас мы позабавимся с вами, а потом навечно упокоим и остальных уродов из верхнего мира». С этими словами он подхватил с трона Литанру и угрожающе потряс ей условно простой палкой. Затем спесиво посмотрел вокруг, дождался от своей свиты угодливых и восторженных восклицаний и вновь уселся на желтый металл. Пленник сделал последнюю попытку договориться. «Ваше Величество, но если мы станем сотрудничать, это принесет огромную пользу и вьюдорошам. Мы сможем поставлять вам любые продукты питания в любом количестве, любые изделия современной цивилизации, ткани, оружие, кожу. К тому же вы сможете беспрепятственно путешествовать по всему миру и греться под лучами Занваля». После такой речи все придворные притихли, потому что подобные перспективы могли вскружить голову кому угодно, но только не самодержцу. «Мои подданные питаются просто отлично. У нас есть все, что нам необходимо. Мои приближенные всегда могут увидеть верхний мир с моего одобрения, и никакие уроды не смогут поколебать наших вековых традиций, никакие посулы не смогут заставить нас отречься от великих заветов наших предков. Пусть вечно живет наше племя вьюдороши». В ответ все присутствующие в зале, кроме пленников, дружно заорали: «Да здравствует наше племя вьюдороши!» Причем сделали это троекратно, чтобы усладить слух и гонор своего правителя. Структура отката уже была завершена полностью, и теперь следовало попробовать спровоцировать владельца Литанры на нужные действия. Поэтому Кремон добавил в свой голос скорби и еще больше почтения: «Ваше Величество, теперь я действительно осознал все ваше величие и мудрость, а также то, что ваш народ могуч и праведен в своем единстве. Хоть с запозданием, но раскаяние все-таки посетило мое сознание, и теперь я готов просить вас о последней милости». В этой речи было столько искренности и раскаяния, что все притихли, а царь подался вперед с явной заинтересованностью. Стоявшая же за спиной колдуна Элиза, наоборот, отпрянула от него, наклонилась в сторону и попыталась заглянуть ему в лицо. Она не ожидала услышать такие речи от бесспорного героя. Лалулиль первым не выдержал затянувшейся артистической паузы. «Чего же ты хочешь?» Кремон поднял на властителя полные слез глаза. «Мне довелось услышать, что от вашей руки смерть наступает быстро и бесповоротно, поэтому прошу, чтобы ваше величество казнило нас собственной рукой, Хаэм. Тем более, что и принцессе предпочтительнее умереть от руки великого царя. Для меня же подобная смерть вообще будет благом. Ха-ха-ха. От всей души рассмеялся Лалулель Вечный. Вот тут я вас могу обрадовать. Не откажу себе в таком удовольствии. Личной рукой превращу вас в горстку пепла. Он соскочил с трона. Здесь же, в этом великом месте, где все свидетельствуют о моей силе и беспощадности к врагам Юдраши. Опять стройный рев подхалимов родил немыслимое по силе эхо. Да здравствует наше племя Юдраши. Пока эхо металось между сводами, главный подручный царя оглянулся на него и многозначительно подморгнул. Самодержец тут же вернулся на трон и совершенно спокойным голосом продолжил. «Только мою милость еще надо заслужить, ведь не каждому дано даже видеть меня, а уж пасть от моей руки. Делать было нечего, и Кремону оставалось лишь раболепно воскликнуть. Что я должен сделать?» Прежде чем объяснить задачу, царь сделал короткое отступление. «Возможно, скоро мы сами начнем завоевание Верхнего мира. Наши предки всегда приветствовали подобные подвиги моего народа. Только вот мы давно не тренировались в сражениях с уродами. Мирная и созидательная жизнь расслабляет, ведет к попустительству в отношении своего тела, и как следствие, наши воины не имеют должной подготовки. Ваше Величество желает, чтобы я тренировал ваших воинов, еще чего. Просто я сам хотел бы оценить уровень твоего мастерства. Поэтому если ты победишь моего лучшего воина, только тогда смерть от моей руки доставит тебе, Хаэм, удовольствие. Да и той сучке, что за тобой прячется, тоже. Ха-ха». Теперь Элиза вновь испуганно прижалась к Кремону, а тот с удивлением рассматривал брошенный ему под ноги хост. «Бери оружие, ведь твоя правая рука не повреждена». Еще не видя противника, за которым помчался в смежный зал один из воинов, невменяемый поднял легко узнаваемый свой меч, сжал в руке и только потом тихо прошептал принцессе. «Ничего не бойся, далеко от меня не отходи, когда я прикажу, присядь и крепко обхвати меня за ноги. И помни, что бы вокруг тебя ни происходило, не открывай глаза и не разжимай рук». «Поняла?» В измученных и покрасневших глазах девушки мелькнул тоненький лучик надежды, и она торопливо кивнула. Она уже не верила ни во что, но уверенный голос и властный взгляд заставили ее, если не воспрянуть духом, то хотя бы достойно встретить последние минуты жизни. Тем временем ворота приоткрылись, и отряд воинов пропустил в тронный зал одного из Юдраши. И чем ближе он подходил к трону, тем яснее узнавали его пленники. Именно этот воин сопровождал князя Лиллама при посещении жреческой тюрьмы. Да и синяя перевязь говорила о том, что он является сподвижником князя. Воин учтиво поклонился царю и замер в ожидании. Самодержец недовольно скривился. «Вот и прибыл наш самый лучший воин, победитель всех турниров, силач, атлет, верный подданный». При последних словах лицо царя перекосилось еще больше, и стало понятно, какое готовится представление. Теперь настало время воистину послужить престолу. «Воин, пред тобой враг, который вторгся в наш мир с оружием. Докажи свое умение, покажи свою доблесть, убей чужака, к бою». Похоже, что у самого умелого в воинском искусстве в Юдраше не было никаких возможностей отказаться. Скорее всего, за неповиновение ему грозила смертная казнь на месте. Поэтому он без раздумий выхватил меч и пружинистым шагом пошел в атаку. Невменяемый стоял перед выбором, убить еще одного врага или нет, ведь очень даже возможно, что перед ним не враг, а один из немногих потенциальных союзников. Недаром местный диктатор решил руками чужака убрать из окружения князя одного из самых сильных защитников. А значит, убивать нельзя, но и поддаваться не стоит, потому что тогда правящая клика может что-то заподозрить. Умри сейчас, невменяемый, наверняка этого славного воина все равно лишат жизни, не задумываясь. Лалулилю просто нужен повод. Сражался Вьюдораш просто великолепно, и его первые атаки могли повергнуть наземь кого угодно, но только не воспитанника лучших фехтовальных школ Энарми. Не прошло и двух минут, как окровавленный противник невменяемого рухнул на мраморный пол с рассеченной головой, и никто даже не заподозрил, что легкие раны, которые Кремон умело нанес своим хостом, совершенно не смертельны, а только так выглядит. Удар по голове производился больше плашмя, чем рубя, поэтому воин просто потерял сознание, хоть и выглядел полноценным кандидатом в покойники. Самодержец ничуть не опечалился исходом поединка, лишь небрежно махнул передней конечностью. «Унести, и расскажите, что наш триумфатор не смог одолеть чужака из верхнего мира». Когда двое слуг унесли раненого на носилках, Лалулель торжественно встал с трона, многозначительно поигрывая своей литанрой. «Да, урод, воин ты превосходный, поэтому я даже дам тебе право выбора». Невменяемый внутренне напрягся. «Какой, ваше величество, с мечом в руке хочешь погибнуть или без него?» «Конечно, с мечом». «Да, ну тогда отходи туда, к самой дальней стене». «Но зачем?» Царь злобно и сардонически рассмеялся. «Не хочу, чтобы на мой трон брызнула твоя кровь. Назад, к стене, дальше, дальше». Под его вопли невменяемой силой протащил свою спутницу к самой стене, поставил на колени и заставил обнять себя за ноги. Потом нагнулся и отчетливо произнес: «Держи меня изо всех сил, иначе меня может поднять вверх». Элиза проявила свои самые лучшие качества, молча исполнила приказание, а молодой колдун переложил свое оружие в левую руку и с трудом сжал разбитыми пальцами. Нащупав правой рукой на груди орден, он пробежался по жемчужинам пальцами прямо через рубашку. Королевская награда чуть слышно отозвалась скрипичной музыкой. Ожившую надежду и уверенность пленник постарался спрятать за злостью и показной храбростью. Именно с таким видом он и направил взгляд в сторону далекого трона. Затем угрожающе поднял свой хост и прокричал: «Если меня не убьют сразу, я начну мстить. Вот этим мечом». После этих слов возле трона произошло некоторое шевеление, послышался смех, и рядом с царем встал его первый приспешник, самый страшный из колдунов Вьюдраши. Криво усмехаясь, он достал из складок своей одежды такое же страшное оружие, и в следующее мгновение в сторону чужаков были направлены сразу две литанры. Видимо, придворные уже имели возможность убедиться в силе древнего оружия, потому что уплотнили свои ряды, а все остальные колдуны накрыли трон и окружающее его пространство внушительной защитой. Кремон чуть не подпрыгивал от радости, хотя и постарался сделать вид, что испугался. «Почему вас двое? Мы так не договаривались. Увы, я не могу отказать в милости моему лучшему другу и сподвижнику», — воскликнул Лалулель со смехом. «Да и смерть тебе будет теперь гарантирована самое что ни на есть моментальное». Это были последние слова самозваного диктатора, тирана и мирового преступника. В следующий момент два с четверенных заряда вырвались из стволов литанр, долетели до прогнувшейся черной сферы, в которую превратилась окружавшая пленников структура отката, и ураганом понеслась обратно к трону. Казалось, что в древнем зале одновременно произошло извержение вулкана, взорвался Занваль, и вся планета сплющилась под ударом огромного молота. Чудовищное завихрение всех мыслимых и немыслимых стихий в замкнутом пространстве привело к самым страшным и неописуемым последствиям. Если 8 подобных с четверенных зарядов уничтожили огромную армаду драконов, то для здешнего пространства вполне бы хватило и одного. Сколько было выпущено зарядов по Кремону в гиблых топих, подсчитать не было возможности. Он тогда не оглядывался, а живых свидетелей такого действа не осталось. Но ведь там было открытое пространство, тогда как здесь. Сразу после этого Кремон построил все свои дополнительные щиты и прикрепил их к стене. Кроме того, он попытался намертво врастить некоторые силы прямо в пол и пустить силовой опорный луч в потолок, используя одновременно 5 сил, как он и собирался сделать. Любой колдун мог выжить даже при тотальной подвижке земной коры и остаться при любом обвале в нетронутой нише. Однако сейчас и этого оказалось мало. В немом ужасе молодой колдун одну за другой изъял из ордена еще 5 сил и только тогда удостоверился в своей неподвижности. Еще 3 магические силы он влил в собственное тело на всякий случай и 2 оставил в ордене на случай непредвиденных обстоятельств, потому что здравый смысл подсказывал: кое-кто из колдунов у трона мог выжить. И как только стихия пойдет на убыль, надо было двигаться на добивание. 15 минут неистового урагана и бушующих молний могли ослепить кого угодно. Но когда блистающая темень стала опадать, Кремон попытался сделать шаг вперед и не смог. Оказалось, что ему мешали побелевшие от напряжения руки принцессы. Пришлось потратить еще одну драгоценную минуту, чтобы освободиться от их мертвой хватки и накрыть Элизу отдельным непроницаемым куполом. Ведь в чернеющих вихрях все еще проносились крупные, тяжелые предметы. Пока невменяемый добирался до трона, светопреставление практически окончилось. Но самое главное, что ему открылось после тщательного осмотра: добивать было некого, и ворота в тронный зал оставались закрыты. Первое обстоятельство его обрадовало: здесь врагов не осталось. А в других залах, что там творится? Если этот зал выдержал такой кошмар, то, возможно, ворота теперь никогда и не откроются. Что, если они повреждены? При таком раскладе здесь можно и от голода помереть, потому как такие прочные стены никакими средствами не пробьешь. Тут же пришла спасительная мысль, что можно будет накопить магические силы, а потом просто раскрошить небольшой участок стены или двери. От дальней стены послышались сдавленные рыдания, и молодой колдун поспешил к принцессе на помощь. Он плюхнулся рядом и посадил ее себе на колени как ребенка, укачивая и шепча успокоительные слова и обещания, что теперь уж точно все будет хорошо. Занятые этим, они даже не обратили внимания на заскрипевшие ворота. В таком положении их и застали ворвавшиеся в зал воины, в цветах которых превалировали синие ленты сподвижников князя. В первую секунду показалось, что они сразу набросятся на людей, но вьюдороши лишь встали полукругом на входе и во все свои огромные глаза рассматривали окровавленные останки соплеменников. Спустя несколько минут полного ступора вперед выдвинулся никто иной, как сам князь Лилом. Дрожащим от волнения голосом он выкрикнул вопросы, которые впоследствии отразились во всех исторических хрониках. Что здесь произошло? Где царь? Невменяемый встал, помог подняться Лизе Майве и совершил изящный поклон, при этом лихорадочно перебирая в памяти местные традиции и вспоминая, какое именно окончание надо добавить к имени нового царя. Слегка сомневаясь в правильности выбора, он распрямился и во всю мощь своих легких гаркнул: «Царь умер! Да здравствует царь! Да здравствует его величество самодержец племени Вьюдорошей царь Лиламьель!» Кажется, все прошло на отлично. Воины как по команде рухнули на колени и дружно закричали: «Да здравствует царь Лиламьель!» А недавний князь горделиво пошевелил усами и задумчиво посмотрел на людей. Эхо здравицы в его честь уже давно разносилось по другим, сопредельным стронным залам, когда Лиламьель поднял руку и в наступившей мертвой тишине отдал свои первые исторические приказы: немедленно оказать помощь ее высочеству наследной принцессе Спегата Лизе Майве, подготовиться к торжественному приему в ее честь, объявить по этому поводу всенародный праздник. Затем с брезгливым видом посмотрел себе под ноги на кровавые останки предыдущего правителя и вполголоса добавил: «И как можно быстрее уберите из тронного зала эту мерзость».